половине одиннадцатого я начала собираться. Сергей не звонил, впрочем, это меня не огорчило, что мы могли сказать друг другу. Я переложила деньги в сумку и некоторое время сидела на кухне, глядя в окно. Стемнело. Зажглись фонари. Я еще раз взглянула на часы и, взяв сумку, пошла в гараж. Ровно в 12 я тормозила на стоянке возле Дворца пионеров. Вышла, огляделась, вокруг ни души. В окне первого этажа горел свет, должно быть, бодрствовал сторож. Я направилась к тропинке, сюда свет фонаря не доходил, и было очень темно. Я шла осторожно, почти на ощупь. Впереди возник навес над родником, перила. До них осталось 20 метров, когда я почувствовала, что за моей спиной кто-то есть. Я испуганно замерла. В то же мгновение чья-то рука обхватила меня за плечи, я вскрикнула, а знакомый голос прошептал. «Ну-ну, детка, не стоит пугаться, это папочка». Он взял из моих рук сумку, лизнул меня в шею и ухмыльнулся. «Ты прелесть». А потом легонько толкнул вперед. «Иди, тебя ждет такси». Точно под гипнозом я сделала несколько шагов, потом опомнилась и резко обернулась. За спиной никого не было. Силуэты деревьев и темнота. Ни шороха, ни звука. Я бессильно опустилась на тропинку, но тут же вскочила и бросилась бежать. Поднялась по лестнице и увидела огни фар. Желтая «Волга» с кубиками на крыше стояла прямо напротив лестницы. Я подошла ближе и распахнула дверь. Сидящий за рулем мужчина выглядел испуганным. «Вы что, с родника?» — спросил он и недовольно пробормотал. «Нашли время. Поехали, что ли?» «Куда?» — пролепетала я. «Вы что? Эй, это вы такси заказывали?» «Да». Я устроилась на заднем сиденье, вглядываясь в темноту. «Адрес говорите», — рассердился таксист. «Отвезите меня к Дворцу пионеров». Он повернулся и хмуро спросил. «Вы что, шутите?» «Нет, через овраг идти страшно». Он покачал головой, но машину завел. Мы тронулись по аллее к выходу из парка. Чтобы попасть к Дворцу пионеров, пришлось возвращаться через проспект, миновав мост. Моя машина стояла под фонарем. Я расплатилась и вышла. Только оказавшись в кабине, позвонила Сереже. «Где ты?» «Еду по проспекту вслед за такси». «Какого черта он возвращался к Дворцу пионеров?» «Он уже забрал деньги. Наблюдать за машиной нет смысла». «Я ничего не понимаю». «Сейчас подъеду и все объясню». Сережа ждал, привалившись к капоту своей машины, и курил. Я вышла и коротко рассказала ему о происшедшем. «Нам надо было сообразить, что такси... А что, если в машине был он? Взял сумку, быстро вернулся и стал ждать тебя?» «Не знаю, вряд ли». Таксист выглядел насмерть перепуганным. «Он получил деньги. Я надеюсь, он вернет платье?» В прошлый раз он не обманул. «Лили, ты сама видишь, без чужой помощи нам не справиться». «Я подумал, у меня есть знакомые». «Извини, я сейчас не в состоянии что-либо обсуждать». «Ну хорошо, давай встретимся завтра. Ты сможешь добраться домой?» «Конечно». «Лили?» «До завтра», — поспешно сказала я и поторопилась уехать. На ступеньках крыльца лежал сверток. Оглядевшись, я схватила его и вошла в дом. Разорвала плотную бумагу и увидела свое платье. Я стояла, закрыв глаза и прижимая его к груди. Потом вернулась в гараж, нашла канистру с остатками бензина, облила ими платье и подожгла, швырнув его в вазон. Я дрожала мелкой дрожью и смотрела на огонь. Мне удалось избавиться от опасной улики, только я почему-то не верила, что избавилась». Я торопливо огляделась. Двор защищен от любопытных глаз, вряд ли кто-то увидит, что по ночам я жгу костры. Дождавшись, когда огонь потухнет, я перемешала пепел с землей, чувствуя себя преступницей. Вернулась в дом, вымыла руки и пошла в гостиную, села в кресло и стала ждать, глядя на телефон. Телефон молчал. Я свернулась клубком в кресле, каждое мгновение готовая протянуть руку и схватить трубку, и так встретила рассвет.